и низко над домами пролегла светлая полоса. Начиналось утро. Ночь эта была не похожа на все лиховские ночи. Люди не спали, черт знает где обедали, и утро это мало чем напоминало обычное лиховское утро. Кто в Лихове первым проснется? Петух. Последним — лавочник. Сегодня же первыми солнце учуяли лавочники, сапожники, ткачи. Они заговорили все сразу, сиплыми от утренней сырости голосами. Погалдели, сколько там полагается, и успокоились. Только один, Ихиил Ворона, никак не мог угомониться. Он мало схрапнул, Ихиил. Ему было стыдно, все на ногах, а он дрыхать. И теперь он старался вовсю. «Слава тебе!» — кричал он, размахивая руками. «Слава тебе! Рассвело!» Потом проснулся Ермил Лопухинский. С просонок он было заголосил, загоготал, заржал. «Ишь, кусает, сволочь, клопа!» Но затем, очухавшись, он увидел, что как-то неладно все сегодня. Местечко в тревоге, на улицах народу полно, а лица у всех бессонные, черные. И все шушукаются чего-то, мигают. Он умолк и нахохлился, заскучал. Тут, зевнув так, что челюсть хрустнула, продрал глаза Самсон, базарный сторож. Долговязый старик с бритым в оспинах лицом, с белыми усами, отставной солдат, николаевец. «Эй, кто иде?» — крикнул он и громыхнул в колотушку. И в ответ из мануфактурной лавки Энн Миркин донеслись вздох и всхлип. Но Самсон не расслышал. Самсон чесал правую ногу и бормотал не очень внятно, но очень сердито. «А, чтобы вам сдохнуть окаянным, чтоб вам сгореть!» Это говорилось блохам, которые засели в тулупе, как разбойники в лесу, и кусали жестоко. Посулив, уж неизвестно кому, трясу в брюхо, старик подобрал ноги под тулуп, голову прислонил к столбу, и решил было еще поспать. Благо утро, воры сейчас не полезут, не время. Как вдруг совсем близко услыхал птичий писк и картавый мальчишеский голос. «Вона, в самый газ!» Самсон приподнял голову, посмотрел и увидел. Над базаром невысоко летает птица, а за птицей гонятся мальчишки, бегут и орут. Один постарше, белоголовый и курносый, другой, лет 7, в широченной рубахе и без штанов. Увидал это Самсон и забормотал, заругался. «О, охальники!» — ругался он. «Ироды! Разве можно птаху бить? Птаха! Она тихая, дитё малое, а ты бить! Ух, холера, язва те задави!» Он бормотал и ругался до тех пор, пока не уснул. А когда уснул, перестал ругаться и стал храпеть. «Хр-р-р-фр-р-р!» Это густо и тонко. «Фись!» Птица спала, сидя на дереве на суку. Птица спала и видела сны. Она видела поле, в поле стол, На столе тарелка, на тарелке горох. Птица вздохнула, поесть бы, и очнулась. Очнулась и глянула вниз. Внизу под деревом стояли мальчишки, двое. Один постарше, белоголовый и курносый, другой, лет 7, в широченной рубахе и без штанов. «А попаду!» — крикнул первый, метнул камень и угодил в самый раз. Птица пискнула от боли и взлетела над деревом, над базаром. А мальчишка погнался за ней, бежал и кричал, и хвастал: «Вона, в сам газ!» И вот последними сегодня, а всегда ведь первыми, проснулись петухи. Самый старый в Лихове петух, дед и прадед многих лиховских петухов, кур, цыплят, так сказать, петушиный патриарх Мафусаил, жил он у гениха под печкой, высунул несмело общипанную, пробитую в драке голову и, сощурясь глазом левым, оглядел комнату. В комнате было дымно, сыро, пахло щами и клопами. Ни гениха, ни ханя дома нет. А вот младенец тут лежит в люльке, сопли пускает, сопит негромко. Часто стало быть ранее, а то бы он уже ревел на весь квартал. Младенец-то был голосистый. Однако вставать надо, пора. Петух оборачивается и кричит вглубь под печка жене или внучке: «Реку!» То есть чайку. Настало утро. На небе поднялось солнце, осветив дома и крыши. И столб, и корова, и человек все на земле отбрасывало длинную тень, не черную, синеватую, сквозную. Стало тепло. И хоть было солнце и тепло, но не пропали, не рассеялись ночные страхи. На базар пришли лавочники, у каждого в руке связка ключей. Но замки не отмыкали, и лавки не открывали. Лавочники стояли посередине базара, как стадо овец, сонные, скучные, и перемигивались, и перешептывались. Вот солнце, вот утро, вот день, вторник, лучший день недели, ведь по Писанию Бог во вторник дважды сказал «хорошо». Примечание. Про вторник, третий день творения, в Писании дважды сказано «и увидел Бог, что это хорошо». Берешит. Бытие, глава 1, стих 10, и глава 1, стих 12. А вместе с тем, до чего плохо, светит солнце, а в глазах темно, тепло, а дрожишь, как от стужи, и все ждешь чего-то, боишься. Всю та ночь, уныло пробормотал волосатый Ёля. «Что всю ночь?» — спросила пучеглазая лавочница Либе. «Всю та ночь скреблись и пищали. Кто пищал? Мыши, ну? И что же? Никогда их не слышно было, а тут-то всю ночь...» Ёля вздохнул. «Ой, не к добру!» «А у меня вот, — сказал второй лавочник Веле, — у меня-то, знаешь, почище. У меня вот все время сердце к горлу подкатывает. Ляжешь и, кажется, падаешь куда-то, а сердце тук-тук у самого горла. Ужасть, подтвердил третий лавочник Зорих. Я под утро прилег было на полчаса, и только я глаза закрыл, как началось. Прут со всех сторон, из-под стола, из-под кровати, из-за печки, и гром, и стук, и будто кто по барабану бьет. «Они», — сказал Вели многозначительно, — «они, не будь помянуты», — кивнул Зорих. «И что это вдруг? Бывало, зашуршат в углу или там проблеют тихонько, но чтобы так? Нет, такого не припомню, не бывало такого». «Ой, люди, пропадем», — вздохнул Йоле. «Ясно», — сказал Веле, — «добра не жди». «Я еще вчера днем знала, что что-то будет», — сказала пучеглазая лавочница Либе. «Подошла я к печке. Обедать, понимаете ли, надо было. Отодвинула заслонку, сунула ухват, и вдруг в печке-то как бабахнет, чуть не оглохла». «Может, он там сидел», — сказал Зорих. «Сам, может, сидел. Не видала?» «Нет», — сказала Либе, — «не видала. Чего не видала, того не видала. Врать не буду. А вот запах-то нехороший шел из печки. Это правда. Вонь, простите, такая, что не сказать». «Его штучки!» — кивнул Зорих. «Узнаю!» «Ой, люди, пропадем!» — вздохнул Йоле. «Ясно!» — сказал Веле. «Добра не жди!» «Не жди добра, люди, пропадем!» Вдруг, появившись на базаре, крикнул Агей. Он спешил в шинок ополоснуть глотку, пока еще не проснулась Пелагея Ниловна. Супружница любезная, сгори она. «Пропадем до единого, как Бог свят!» — кричал Агей, подпрыгивая и притоптывая. «Как свят Бог на небеси!» Потом важно, что большой барин прошел Халабис, рыжий вор, философ. За ним, отставая на полшага, ковылял горбун Филипп, верный его друг и помощник. Халабис посмотрел на лавочников, сплюнул и угрюмо сказал: «Покажем вам хворобы бунтовать», — сказал он, — «ноги выдернем». «Что вы, паня Халабис?» — засуетился Веле. «Разве мы что? Мы ничего?» «Ладно», — буркнул Халабис, — «поговори ты у меня, рыло, поговори-ка». Вдруг на реке ухнула дубина. «Ух ты!» Лопухинский, набив пузо хлебом и горохом, взялись за работу. Лихова уже привыкла к этому стуку. Известное дело, сваи загоняют. Но тут лавочники аж присели со страху. Во, начинается! Они все боялись чего-то, чего-то ждали. И дождались. Из мануфактурной лавки Энн Миркин выбежала вдруг женщина, простоволосая, босая, страшная. Она ломала руки и плакала, причитала: «Ой, горе мне, горе мое!» «Что ты, стере?» — кинулись к ней лавочники. «Ой, горе мое, нех!» — прокричала женщина. «Что нех?» «Ой, горе мое, повесился, повесился, нех!»